на границе империй. Том 10. Часть 1. Глава 1. Стоять. Я сказал стоять. Оба замерли на месте. Прозвучало откуда-то сбоку. Остановился и осторожно посмотрел в сторону, откуда это прозвучало. Расталкивая толпу улетающих и провожающих вперед, вышел здоровенный аварец. За ним появилось еще двое. Все были одеты во флотскую форму, что резко контрастировало с остальными, ведь флотской формы у отлетающих ни у кого не сохранилось. Сам я был одет в обычный комбинезон техника, привычную для меня форму одежды, но большинство все же одето в полицейскую форму. «Здесь кто-то забыл устав флота», — сказал аварец, подойдя к нам. «Так я сейчас вам напомню». Посмотрел на лычки у него на форме, пытаясь вспомнить, что они значат у аварцев. Здесь у меня наблюдался полный пробел в знаниях. Обычно мне приходилось общаться только со старшим командным составом. «Убрали ножи. Это приказ», — рявкнул он, видя, что мы не собираемся останавливаться. Мерфи с крайней неохотой убрал нож в ножны, и я сделал то же самое. Видя, что мы выполнили приказ, аварец посмотрел сначала на меня, потом на Мерфи. «Ты?» — представился по форме. Обратился он к Мерфи. «Младший сержант Мерфи Тарада. Где раньше служил младший сержант? Спецназ, старший сержант. Меня не интересует, где ты здесь служил. Где служил на флоте? Абордажная секция станции, центральная база третьего флота. Тыловая крыса, значит. Я участвовал во многих операциях, заткнись. Говорить будешь только тогда, когда я разрешу. А ты кто такой?» Спросил он, обращаясь уже ко мне. «Блес Абдулаиджи. Где служил? Техник линкора, пятый флот. Как здесь оказался? Линкор погиб в бою, а я получил тяжелую травму во время боя. Что же, с боевым опытом — это хорошо». «Я тоже с боевым опытом», — встрял Мерфи. 20 отжиманий, младший сержант», — прорычал аварец, — «я не давал команды открывать рот. К выполнению приказа приступить». «А ты что стоишь?» — спросил он у меня. «Тоже 20 отжиманий. Выполнять. Совсем распустились здесь. Но мы инвалиды», — попытался возразить ему Линни. «Кто здесь инвалид?» «Ты». 20 отжиманий. К отжиманиям приступить». Линни упал на грязный пол рядом с Мерфи и стал отжиматься. «Кто еще считает, что здесь инвалиды?» Обратился аварец к окружающим. Глава 2 желающие поотжиматься резко закончились. Некоторые здесь на гражданке решили, что если они получили травмы, то теперь не обязаны выполнять контракт с флотом. «Запомните. Вы все по-прежнему флотские и обязаны выполнять все мои приказы. Прикажу вам сдохнуть, вы все обязаны выполнить мой приказ, и меня не волнует, что у вас не хватает конечности или чего-то еще. Каждый из вас должен доползти, но выполнить мой приказ. Все несогласные могут сейчас открыто выйти и высказать мне свое несогласие». Он посмотрел вокруг. Желающих высказать ему свое недовольство не нашлось. Особенно после того, как двое, стоящие за ним в форме флотского СБ, стали осматриваться по сторонам. Тогда он перевел взгляд вниз, на Линни с Мерфи, они уже закончили отжиматься, как и я, теперь лежали и перешептывались между собой. «Вы двое, вы у меня весь полет отжиматься будете». Пообещал он им, «я что, вам разрешал открывать рот?» Сказал аварец. «Еще 20 отжиманий. К выполнению приступить». После чего он посмотрел на меня. «А ты что лежишь?» «Тоже 20 отжиманий. К выполнению приступить». Пришлось мне снова отжиматься, и я со злостью посмотрел на этих двух придурков. Силы у меня заканчивались из-за установки имплантов. Я смотрю, многие из вас разжирели на гражданке. Смотреть на вас противно. Ничего, я вас быстро приведу в форму. Добавил аварец, повторно осмотрев толпу. После чего многие сразу погрустнели. Вы не имеете права. Послышался женский голос из толпы. Кто это сказал? Сразу среагировал аварец на голос. Толпа мгновенно расступилась, и перед ним оказалась женщина в полицейской форме. Имя, фамилия, флотское звание. «Да пошел ты! Я не флотская военнослужащая и не обязана подчиняться тебе», — ответила она ему с вызовом. «А вы не имеете права забирать их. Они подписали контракт. Они инвалиды и не могут выполнять свои обязанности по контракту. Флот должен их вначале вылечить и только потом забирать. Это не тебе решать. Мы это еще посмотрим». Здесь прорвало какой-то невидимый барьер, и многие женщины пошли в атаку на аварца. Они его окружили и стали предъявлять свои требования и вопросы, а он не знал, что с ними делать. Под их натиском стал постепенно отступать назад, вместе с флотским СБ. Здесь я понял, что мне повезло, и спортивные упражнения пока закончены. Незаметно встал и переместился за спину Ники. «Стой ровно», — сказал ему. «Боишься, что вернется? Ему сейчас не до вас. Он от женщин отбивается. Я думал, он нас сейчас до самого отлета отжиматься заставит. Этот может. Я немного подзабыл знаки отличия, из какого он подразделения. Планетарный десант. Точно. Эти обычно в тылу разные мятежи подавляют. А мы куда летим, по-твоему? Что мятеж подавлять? Не знаю, но не на передовую точно, он с подозрением посмотрел на меня. Что? Я правда не знаю. Но что-то слышал. Сплетни разные ходили в управление. Не знаю, можно им верить или нет. Эти вряд ли могут что-то знать. Вот я так думаю. Сам посмотрел на Мерфи. Он с Линни также поднялись с пола и что-то обсуждали с другими спецназовцами. Быстро забылась наша стычка. Все были заняты другим. Тем временем рядом с аварцем появился капитан вместе с помощником. «Внимание всех флотских! Проходим по одному на корабль», — сказал капитан. Первый помощник сразу стал отмечать что-то на планшете. К ним не спеша потянулись флотские, кто был один без жен и детей. Оставив Ники прощаться с женой, направился к шлюзу, пропустив вперед большую часть спецназовцев. Уже походил к капитану, когда почувствовал спиной взгляд. Обернувшись, заметил в толпе неизвестного, который почти сразу затерялся среди толпы. Это точно не дед, но кто это был, неясно. «Фамилия?» — услышал спереди голос помощника капитана. Абдулаиджи ответил ему. «Проходи. Следующий». Я прошел дальше. У переходного шлюза образовалась небольшая пробка, и я вновь обернулся назад. Незнакомца уже не наблюдалось среди толпы, и пси его не чувствовала. Честно говоря, я не представлял, кто это мог быть. Слишком много здесь было вариантов. Начиная от местной СБ, решившей проверить происходящее здесь, ведь они проверяли меня на станции совсем недавно, а сейчас решили убедиться, что я улетаю. Это могла быть СБ полиции, которая также решила уточнить, улетаю я или нет. Также это мог быть кто-то, работающий на аратанскую разведку. Вариантов много. Меня даже порадовало, что, возвращаясь на флот, я сейчас обрубаю все эти варианты. Взглянув в последний раз назад, зашел в переходный шлюз. На корабле нас поджидал уже знакомый сержант вместе с СБ-шаниками.